хотя подозревал дело вовсе не в нем самом, а в том, что при звонке в банк было упомянуто имя Весемира и название Арзамас-16. Вторым заявились два орка из окружения Ганса Берштойга, местного воротилы с репутацией горлореза. При виде кубических гномов в полной боевой они побледнели и присмирели, особенно когда один из инкассаторов могучим басом посоветовал не касаться своих пуколок. Орки тихонечко уселись на кровати и затихли. Потом, минуты через три, Геральт отследил на балконе Кайона с поясным пулеметом. Друг-ведьмак сумел влезть на балкон так, что Геральт этого не заметил. Высший пилотаж. Афишировать наличие огневого прикрытия Геральт, понятное дело, не стал. Только лишний раз порадовался достаточно плотному тюлю на окнах. Ну а вскоре и Шакир со своими ребятами пожаловал. Следом за ними ввалились и оставшиеся гномы из коридора, причем мордовороты Шакира, невзирая на превосходство в росте, рядом с гномами смотрелись все равно бледновато. И ручки демонстративно держали на виду. Знали, с кем дело имеют. В номере сразу стало тесно. Геральт на правах хозяина предложил Шакиру стул. «Итак», — начал он, хлопнув в ладоши и потерев ладони друг от друга, «во-первых, я хотел бы увидеть деньги». «А я сначала хотел бы увидеть документацию», — буркнул Шакир неприветливо. На присутствие столь внушительной компании при сделке он явно не рассчитывал. Ситуация, несомненно, ломала его планы. «Господин Шакир, играйте, пожалуйста, по правилам. Ведьмаки никого и никогда не обманывают». «Мало ли что, ведьма...» «Деньги покажите!» — рявкнул Геральт с металлом в голосе. Одновременно все шестеро гномов-бойцов качнулись вперед. Вроде бы никакой угрозы это движение и не несло, но у всех присутствующих морозом продрало по коже. Все-таки умели банкиры подбирать живых во внешнюю охрану. Шакир буркнул нечто маловразумительное, однако сделал знак одному из своих. Тот подчеркнуто медленно шагнул к столу и поставил на полированную поверхность небольшой кожаный кейс. Потом также медленно открыл его и высыпал на стол деньги. Десятка три толстых пачек в банковской упаковке. По иронии судьбы, на упаковках красовались знакомые эмблемы «Гномиш Кредит Инвест». «Коллега!» — Геральт обернулся к гному-кассиру. Тот встал и тоже промаршировал к столу. Живой Шакира с пустым кейсом в руках невольно попятился в сторону. «320 тысяч гривен!» — объявил гном спустя полминуты. «Банкноты настоящие. Если нужно, могу проверить каждую, но, по-моему, это ни к чему. Упаковки нашего банка подлинные». «Отлично!» — удовлетворился Геральт. «Не надо проверять». И повернулся к Шакиру. «Пусть кто-нибудь из твоих людей заглянет вон в ту тумбочку». «Капрон!» — неохотно буркнул орк, и один из мордоворотов, который, кстати, в компании себе подобного сопровождал Геральта от Бугмаша до самой гостиницы, в перевалку подошел к тумбочке и отворил дверцу. «Тут пусто!» — сообщил мордоворот, и Шакир недобро насупился. «Глянь под полкой, снизу». Капрон, кряхтя, встал на четвереньки и заглянул в тумбочку, склонив голову почти к самому ковру. На лице его прорезалось некоторое понимание. Потом он на ощупь отодрал две полосы липкой ленты и вынул из импровизированного тайника полиэтиленовый пакет с документацией на комплекс. Понятное дело, Геральт насчет подобного тайника не питал особых иллюзий. Внимательного обыска тот точно не пережил бы. Но отдать фору в пару минут, если что-нибудь пошло бы не так, вполне был в состоянии. «Ознакомьтесь», — нейтрально предложил Геральт не столько Шакиру, сколько безошибочно угадываемому в свите его мордоворотов технику. Техник сам по себе был тоже дядя немаленький, но на фоне остальных громил, и особенно гномов, смотрелся не то что бледно, вообще никак не смотрелся. Он уверенно вскрыл пакет, вскользь проглядел каждую из трех брошюр, особое внимание уделив третьей с таблицами кодов. Затем, нетвердым от волнения голосом, заверил своего босса: «Это то, что нам нужно». «А теперь извольте расписочку», — бодро предложил Геральт, выкладывая рядом с деньгами лист бумаги. «Я уже поставил автограф, теперь дело за кланом. Все честь по чести. Я, покупатель, в обмен на оговоренную сумму в гривнах, получил из рук продавца интересующий товар в надлежащем виде, никаких претензий не имею, в чем и расписываюсь. Вот здесь». Шакир угрюмо покосился на гномов. Заводской клан явно не собирался расставаться с деньгами вот так запросто, но внушающий суеверный ужас эскорт гномиш кредит инвеста мог кого угодно заставить изменить первоначальные планы. С каменным лицом Шакир вывел на листе каллиграфически безупречную подпись. «Отлично. Сделка состоялась. А теперь, господа звачане, я прошу вас покинуть сии скромные пенаты. У меня еще несколько конфиденциальных дел». Трое из гномов-бойцов тщательно сопроводили малосимпатичную гоп-компанию Шакира к выходу и плотно затворили дверь номера со стороны коридора. Четвертый встал у самого выхода. «Теперь вы...» — Геральт щелкнул пальцами в сторону людей Ганса. «Сколько вам должен Леха Лимон?» 23 штуки», — хрипло сообщил один. «Недавно ж было 22», — удивился Геральт. «Так день, считай, прошел», — недоуменно пожал плечами бандит. «Счетчик же крутится». «Ладно, хрен с вами». Геральт вскрыл одну из пачек и отсчитал нужное количество кредиток. «Давай, рисуй подпись». На стол легла очередная расписка. «И глядите, не приведи жизнь, станете трясти с него сверх этого». «Да сдался нам твой Лимон», — угрюмо буркнул бандит, ставя на бумаге неразборчивую закорючку. Второй упрятал деньги во внутренний карман. «Вексель, пожалуйте». Орк снова покопался по карманам и, наконец, добыл сложенный в четверо листок. Геральт быстро пробежал текст глазами, хмыкнул и устроил документу неотложную кремацию в пепельнице. «Свободны», — дернул ладонью Геральт, выгоняя подручных Ганса. Гном у выхода предупредительно распахнул двери. Когда бандиты убрались, Геральт наконец-то вздохнул свободно. «Фу, ну и публика, шахну что-то. Я ж взмок. Кайон, будет прятаться, входи». Ведьмак повернул запоры на балконной двери, в комнату проскользнул Кайон с пулеметом наперевес. «Нервная у вас работа, господа ведьмаки», — заметил гном-кассир. «Ладно, время — деньги. Дальнейшие указания». «Как и договаривались, 110 тысяч на счет концерна Хальгдафа, 100 на текущие Арзамасы 16. По пачечке мы с Кайоном возьмем на карманные расходы. Ну, а оставшийся, минус ваш процент, разумеется, на мой оперативный счет и счет Кайона. Пополам. Так?» «Да с меня и четверти хватит», — безразлично сказал Кайон. «Дело ты, считай, в одиночку провернул». «Ну, как скажешь», — не стал спорить Геральт. Гном сноровисто подбил баланс на вышколенном карманном калькуляторе и огласил конечные цифры, включая банковский процент. Геральт, не глядя, подмахнул платежку. После чего инкассаторы погрузили деньги в чемодан и, попрощавшись устами кассира, отбыли. Два ведьмака дождались, пока полосатый инкассаторский броневичок, припаркованный напротив входа в гостиницу, отвалит и скроется вдали. Когда это произошло, Кайон экономным движением задернул плотный тюль, за которым еще недавно прятался. «Ну что, в ресторан? Жрать охота, спасу нет». «Не возражаю». Геральт наконец-то окончательно расслабился. «Только во второй номер заглянуть надо, вещички забрать. Я с тобой поеду, если не возражаешь». «Не возражаю». «Кстати», — Геральт остановился и положил товарищу руку на плечо. «Спасибо, что успел. Быстро поди, гнать пришлось». «Быстро», — подтвердил Кайон почти равнодушно. Они поднялись двумя этажами выше. Еще только отпирая номер, Геральт вдруг остро ощутил, что внутри кто-то есть. Дав отмашку Кайону, Геральт сдернул с бока помповуху и толкнул дверь, а сам спрятался за косяком. «Геральт!» — сдавленно донеслось изнутри. «Тьфу ты!» — раздосадованно сплюнул ведьмак. «Лимон, ты там один?» «Тише!» — Нюни перешел на шепот. «Один!» Тем не менее, Геральт вошел в номер со всеми мыслимыми предосторожностями. Однако Лимон действительно пребывал тут в одиночестве. Ни в совмещенной с сортиром ванной, ни в шкафу, ни на балконе никого не оказалось. «Ты как тут оказался, шахну что-то? Это, между прочим, мой номер». «Коридорный пустил», — прошептал Лимон. «Еле упросил его. Говорите, пожалуйста, тише, я видел на лестнице живых Ганса». Кайон поставил пулемет на предохранитель и опустился в кресло. Но из рук он оружие не выпустил. «Геральт!» — Лимон продолжал шептать. Затравленно, заполошно, словно мир вокруг кишел его смертельными врагами. Собственно, совсем недавно так оно и было. «Они меня вот-вот убьют. Я видел, хвосты прекратили за мной приглядывать и убрались. Значит, Ганс выслал киллера. А поскольку я не заплатил, убивать он меня будет медленно и жестоко. Геральт, я вас умоляю, спасите меня. Давайте проберемся этой ночью на завод. У меня нет других шансов спастись. Ганс недавно сказал, что ему надоело ждать». Губы Лимона дрожали. Да вообще он имел настолько жалкий и потерянный вид, что Геральту стало противно. «Ну и слезняк», — буркнул Кайон из кресла. «Где ты таких находишь, Геральт?» «Я нахожу», — переспросил Геральт с легким возмущением. «Это он за мной таскается с самого утра. Слышь, Лимон, давай проваливай. Твои проблемы ты их решай. Мужик ты, в конце концов, или тряпка половая? «Ради жизни!» — взвыл Лимон и снова бухнулся на колени. «Неужели вы начисто лишены милосердия? Я отработаю, отслужу, только спасите!» «По-моему, его проще пристрелить», — покачал головой Кайон. «Иначе не отстанет». «Может быть, вы возьметесь за это дело?» Нюни переключил внимание на Кайона. «Я гляжу, вы тоже ведьмак. Деньги будут, я обещаю, нужно только добыть комплекс и позвонить Шакиру». «Шакир отберет комплекс и ни хрена тебе не заплатит», — мрачно и не без злорадства сказал Геральт. «Дурак он, что ли, 320 кусков на ветер выбрасывать?» Лимон зло зыркнул на Геральта и снова наладился было упрашивать Кайона. Но тот остановил его властным жестом руки. «Хватит, живой. Если тебе отказал Геральт, то с какой стати соглашаться мне? Уходи. Мы не можем тебе помочь». «Куда же я пойду?» Лимон окончательно упал духом. «Мне некуда идти. Меня везде найдут. Хоть бери того вниз головой с балкона». «У тебя духу не хватит». Геральт брезгливо искривил губы. «Слизняк. Пошли, Кайон». Все, что оставалось в номере из немногочисленных вещей, Геральт упаковал в рюкзачок. Пристегнул ружье к поясу и вышел в коридор. Кайон следовал в шаге позади. Поясной пулемет — штука довольно громоздкая и малохарактерная для обитателей гостиниц, поэтому ведьмаки по пути к выходу собрали обильную жатву удивленных взглядов. Внизу Геральт сдал ключ портье, ни словом не обмолвившись о том, что в номере остался потенциальный самоубийца. Если, конечно, Лимон еще находится в номере, а не в кровавой луже на асфальте справа от входа в гостиницу. Ни Геральт, ни Кайон так и не посмотрели вправо, когда вышли. Им это было попросту неинтересно. Джип Кайона дожидался хозяина совсем в другой стороне, а судьба винницких слабаков слабо связана с безопасностью города. Уже сидя за рулем, Кайон негромко, с некоторым сомнением в голосе, спросил: «Может, надо было сказать Лимону, что он уже никому ничего не должен?» Геральт забросил рюкзачок на заднее сиденье и удивленно воззрился на товарища. «Зачем?» Кайон поморщился. Было видно, что разговор ему неприятен. «Да так, сиганет еще с дуру». «Сиганет, значит, туда ему и дорога», — отрезал Геральт. «Жизнь любит сильных и сама выбирает, кому позволит жить, а кому нет. А ты почему-то всегда потакал слюнтяем». Кайон загадочно вздохнул и запустил двигатель джипа. «Позвони Весемиру», — попросил он перед тем, как тронуться. «Скажи, что с Хальгдафом мы в расчете, а то Весемир Ламберта сдернет из Мариуполя, а там довольно сложное дело наметилось». «Хорошо», — кивнул Геральт и добыл мобильник. «А Ламберту мы поможем. Я, например, совершенно ничем не занят. Вот только перекусим где-нибудь по пути и в Мариуполь. Не возражаешь?» «Нет», —